Глава 27. «Уведи всех остальных в любой дом», — скомандовал Александр псу, и тот, встряхнувшись, помчался к Михаилу. «Кажется, даже твоя собака понимает, что нужно сдаваться», — саркастично проговорил Дмитрий, наблюдая, как пес, ухватив Сергейцева за брюки, тянет его в сторону. На растерянный взгляд следователя Александр просто кивнул. «Да чего ж забавная картина!» – расхохотался главный, уверенный, что никто от его людей здесь больше не спрячется. «Ладно», – вдруг посерьезнел он и поправил мокрые волосы. «Давайте заканчивать с этим. Сдаетесь или нет? Нас больше, и я не вижу смысла». «Правильно не видишь», – кивнул Александр, чувствуя близкое подкрепление. «Его и нет». За спиной у Дмитрия захрустел кирпич, который давили мощные ноги многочисленных орков. Их широкоплечие тела полностью закрывали проход. Впереди стоял один из самых рослых, на голову превосходящий остальных. Его маленькие злые глаза сверлили затылок бритоголового. В этом взгляде сразу же угадывалась месть за прошлые свершения телохранителя. Его патрон повернулся назад. Орки стояли неподвижно, словно тоже ждали команды. Многие бойцы тоже развернулись, расценив новую угрозу как более опасную. К тому же большинство из них вообще ни разу не сталкивалось с чем-то подобным. Роберт же в растерянности топтался на месте, не зная, отпускать ему парня или сперва пристрелить, а потом спасать Дмитрия. В отличие от людей, орки команды ждать не стали и, издав оглушительный рев десятков глоток, устремились во двор. Бойцы начали палить наугад, не поддаваясь панике, лишь первые несколько секунд боя. Несмотря на успешность, стрельба стала быстро затихать. Глядя на то, как орки раскидывают сослуживцев, многие наемники решили бежать. От стрельбы особого успеха не было, орков было больше. Они были сильнее, и даже шквальный огонь, сваливший не больше пятерых, вряд ли позволил бы добить оставшихся. Монстры рассеялись по двору. Бритоголовый отпустил Антона и, прикрыв собой Дмитрия от наступающих монстров, побежал вместе с ним к ближайшему подъезду. Парень, в свою очередь, метнулся сперва к Александру, а потом, заметив его жест, сменил направление и, ловко перепрыгнув через пару тел в черной форме, скрылся в другом доме. К нему присоединился и сам Александр. «Как они не вовремя!» – воскликнул парень, наблюдая за происходящим из окна подъезда с пятого этажа. Остановившись рядом с ним, Филимонов высматривал, где расположились остальные. Спрятаться сейчас было самым разумным решением, поэтому при всех талантах его коллеги вряд ли он успел за несколько минут научить орков отличать своих от чужих. Монстров действительно оказалось не слишком много. Несмотря на то, что отряд противника очень сильно поредел и практически никто не успел спрятаться, во дворе можно было насчитать уже больше десятка туш, лежащих совершенно неподвижно. Те же орки, что еще могли гонять противника, в большинстве своем принялись пожирать их тела. Зрелище было настолько отвратительным, что Антон отвернулся от окна. «Интересно», — спросил он, дернув плечами. — Наши все смогли спрятаться. Не могу даже представить себе, что их сейчас едят эти твари. Как они вообще нас нашли? — Это наша маленькая тактическая хитрость, — ответил Александр, не отрываясь от окна. — Мы не думали, что людям удастся защититься от военных, поэтому решили столкнуть две силы по принципу «враг моего врага — мой друг». Ну, почти друг. Одна из тварей решила вскарабкаться по балконам до верхнего этажа дома, где спрятался дед Василий. Наверняка она учуяла и другие ароматы. Дома по-прежнему оставались жилыми. Старший Чернов осторожно высунулся наружу и методично всадил твари 5 пуль прямо в череп. От каждого попадания его голова резко дергалась. Под конец пальцы разжались, и тяжелое тело рухнуло вниз. «Если бы они могли отличать своих от чужих, цены бы им не было», — заметил Антон, снова вернувшийся к окну. «Жаль все-таки, что не удалось найти голема. С ним все было бы гораздо проще». «Ты прав», — — кивнул Александр. «Он вернется, но позже. Смотри, за окном началось оживление. Монстры, занятые едой, все как один повернулись в сторону пролома». «Что это с ними?» — забеспокоился Антон. «Похоже, к черным подкрепление прибыло», — мрачно заметил Александр, чуть посуетившись около окна. И он был прав. На битых кирпичах обрушенного подъезда столпилась еще одна бригада наемников. Шквальным огнем они принялись косить орков. Но в данном случае много стволов — еще не преимущество. Стрелять требовалось очень метко, а вид грозных существ пугал до дрожи в руках. Разумеется, немало пуль достигли своей цели. Они прошивали толстую шкуру, били в кости, калечили внутренние органы. Но одного удачного попадания было недостаточно для того, чтобы уничтожить противника. Даже при положительном раскладе раненый орк мог пройти еще не один десяток шагов, прежде чем его сердце выкачивало через раны достаточно крови. С такими противниками расправляться даже при наличии мощных боевых автоматов было нелегко. Орки наступали со всех сторон, и хотя их было мало, каждая их жертва была отличным щитом для следующего монстра. И потому, глядя на все происходящее сверху, можно было решить, что у них есть какая-то тактика. Замедляющийся первый ряд не пропускал вперед никого, а стоило монстру погибнуть, как все сразу же ускорялись. Наступающие подходили все ближе, и, когда до людей оставались считанные метры, сделали рывок. Орков к тому моменту осталось совсем немного, но благодаря огромным размерам и длинным ручищам с когтями они в несколько секунд разметали все подкрепление. Людей словно подкидывали в воздух катапультами. Их швыряли об стену, топтали и давили. Теперь орками двигал не голод и не приказание старшего. Они также чувствовали ярость и боль от гибели своих сородичей. Вскоре все было кончено. Ситуацию нельзя было назвать даже пирровой победой. Наемники лишились всего личного состава. Те раненые, что копошились в грязи, не в силах встать от полученных травм, были уже не боевым элементом в машине ЧВК «Богатырь». Но и не было ни одного орка без ран. Последний неловко присел на пятую точку, глухо заурчав, а потом завалился на бок и затих. Пока Антон осматривал побоище, Александр попытался связаться со своим товарищем среди орков. Тишина. Судя по тому, что не осталось ни одного живого существа, вероятно, он получил слишком много ранений, и, чтобы не тратить силы на восстановление огромной туши, ретировался. Во всяком случае, свою задачу он выполнил, и Александр был ему за это благодарен. «Теперь мы можем выходить?» «Думаю, да». Филимонов направился вниз по лестнице. Недавно закончившийся дождь усиливал запахи. Кровь еще не впиталась в землю и насыщала воздух кислым терпким ароматом. Рядом с телами орков дышать было и вовсе невозможно. Глядя на Александра, все остальные тоже решили выбраться наружу. Обычные жители предпочли остаться в более безопасных условиях. «И что это было?» — спросил Михаил Сергейцев, когда вся компания снова собралась вместе. «Это был ваш путь на свободу», — ответил Александр. «Можно сказать спасибо. У вас минимум потерь и оружие для каждого». «Очень удобно, кстати», — одобрительно кивнул дед Василий. «Вы же как раз хотели избавиться от угрозы. Вот ее и нет». Сергейцев все еще молчал, размышляя над тем, действительно ли все так, как ему говорят. Признаться себе в том, что были шансы вообще не пережить этот день, он не мог. Но в то же самое время он понимал, что все эти сверхъестественные манипуляции позволили всем собравшимся ценой жизни пары десятков стрелков выстоять и против наемников, и против монстров. «Что ж», — медленно проговорил он, — «спасибо». «И то ладно», — улыбнулся Александр. «Надо думать, что здесь мы более не нужны и...» «А что насчет их главного, того, что велел нам сдаваться?» «Вероятно, он сбежал, но можно проверить подъезд, где он укрывался. Поиски ничего не дали. Дмитрий и его бритоголовый телохранитель смогли сбежать. Проверили подъезд и все квартиры, что были в нем, но ничего не нашли. «Скорее всего, выпрыгнул из окна, когда стало совсем жарко», — предположил Сергейцев. «Нет, конечно, я должен поблагодарить вас, и все, кто выжил, тоже обязаны сказать спасибо. Есть только одно «но». Как нам убрать этих монстров? Их здесь штук 50». «Это не проблема», — отмахнулся Александр. «Справимся. Только старайтесь не вдыхать дым. Их жир пахнет крайне неприятно». Втроем они не без труда сложили тушу в кучу подальше от домов, и вскоре она уже полыхала, несмотря на обилие мокрых шкур. «Вот она магия!» — произнес дед Василий, наблюдая за пламенем вместе с Сергейцевым. «Хорошо, что они все на нашей стороне». «Наши в смысле людей, или наши просто то, что они с нами?» — спросил внезапно следователь, и риторический вопрос повис в воздухе, как и адский аромат паленой шкуры и плавящегося животного жира. Жар от костра хоть и согревал, но не вызывал ни у кого желания подойти поближе. Особенно пес не хотел приближаться, поскольку острее остальных ощущал все нотки запахов горелых шкур и жира. Тел было настолько много, что пламя, которое поддерживали с разных сторон Александр, Марина и Леша, полыхало не меньше часа. В конце осталась лишь горстка пепла. «Похоже, что теперь от монстров не осталось и следа. Это же были последние?» В голосе Антона слышалась надежда на благополучный исход их мероприятия. «Никто не знает, сколько их осталось», — ответил Александр. «Я надеюсь, что это действительно остатки их племени, но гарантий никаких нет. Ты планируешь остаться здесь?» «А что?» «Нам нужно добраться до их логова». «А ты нужнее здесь», — более резко сказал он Михаилу, что шагнул к компании поближе, услышав про новое дело. «Ты же вызвался защищать людей, вот и защищай их. Там, куда мы собираемся, от тебя пользы будет немного. Останься лучше здесь», — уже более мягко добавил он. Сергейцев послушно отступился, вспомнив о том, что его наставник погиб, и неплохо было бы исполнить его наставление, пусть даже и после его смерти. Практически мгновенно он успокоил себя тем, что наверняка будет слишком опасно соваться в неведомые дали. Да куда бы эта компания ни направлялась, среди людей проще и безопаснее. Он просто кивнул и отправился обходить квартиры в поисках живых жильцов, тех, кого не зацепило стрельбой или не хватил сердечный приступ от всего произошедшего. «Я ему помогу», — произнес дед Василий. «И наверняка тоже останусь здесь. Надо помочь людям, а сражаться против таких я уже староват. У меня будет только одна просьба. Внука мне уже вернули. Поэтому хотелось бы увидеть еще и сына». «Да, пап», — улыбнулась Марина. «Увидишь обязательно». «Вот и славно». Старик обнял ее и пошел за Сергейцевым.